Глава 17. Непохожие двойники. Саша долго не могла уснуть в эту ночь. Вечером Клавдия Григорьевна отчитывала ее за самовольную отлучку из дома, за нарушение расписания. Но как ни боялась Саша тетки, она ее почти не слушала. Другое занимало и огорчало ее. Петрушки не было дома. Он вместе с другими актерами передвижного театра Мосэстрады был упакован и приготовлен к отъезду. Завтра рано утром Олег и Муся уезжают в другой поселок, в 3 километрах отсюда. По плану своей работы, утвержденному в самой Москве, они не должны задерживаться долго на одном месте. Они должны обслужить за время своей поездки как можно больше строительных и полевых бригад. С этим планом нельзя было не согласиться, нельзя было не подчиниться ему. Но Саше так грустно было расставаться с Петрушкой. Правда, Олег и Муся обещали вернуть его, как только они найдут своего премьера. Но как они могли найти его теперь? Ведь они уезжали. Надо было во что бы то ни стало помочь им разыскать пропавшего актера. Саша не хотела больше нарушать расписание Клавдии Григорьевны. Поэтому она утром рассказала тетке обо всем и попросила разрешения пойти на поиски. «Вот видишь, Александра, к чему ведут твои нелепые увлечения», сказала Клавдия Григорьевна, укладывая в портфель бумаги. «Теперь ты столько полезного времени потеряешь зря». И Клавдия Григорьевна ушла, очень недовольная. Но разрешение все же было дано, и Саша отправилась на поиски. Она все утро бродила по поселку, заглядывая во все канавки. И вдруг увидела крикуна, который, удивленно скосив круглые глаза, рассматривал что-то под кустом. «Вот куда забрел! Хорошо, что я увидела!» — подумала Саша и подошла к петуху. И тут она заметила под кустом ученого Петрушку. «Молодец, крикун!» — обрадованно сказала Саша. «Все-таки и ты бываешь молодцом!» Похвалила она еще раз петуха, и крикун оглушительно кукарекнул в ответ и шагнул к Петрушке. А тот лежал под кустом, весь мокрый от росы, и вид у него был обиженный и недовольный. Саша принесла его домой и посадила на крыльцо сушиться. И тотчас же около крыльца появился крикун. Петух не очень-то разбирался в науке и принял сначала ученого Петрушку за простого. Но когда он подошел к ученому Петрушке и дружески приветствовал его, тот ничего не ответил. Крикун удивился и тут только заметил, что это был другой Петрушка. «Крикун», — представился он. Но ученый Петрушка опять ничего не ответил. Крикуну стало не по себе, и он смущенно отошел. «Как нехорошо», — сказала Саша, видевшая из окна всю эту сцену. «Ведь он нашел вас». Она сказала ученому Петрушке «вы», и, заметив это, очень удивилась. Но сказать ему «ты» она почему-то не могла. А ученый Петрушка ей ничего не ответил. И больше с ним никто не разговаривал. Особенно неприятно было Саше то, что это двойник ее милого Петрушки. «Странно как», — думала она. «Ведь этот Петрушка очень похож на моего. И голова такая же, и рот до ушей. Но мой смеется весело, а этот как-то неприятно. Отчего это?» «Нет, этот совсем другой», — утешала она себя, поглядывая искоса на сохнувшего Петрушку. «Я с ним больше никогда и двух слов не скажу». И она действительно совсем не разговаривала больше с ученым Петрушкой и решила, как только он высохнет, отнести его Олегу и Мусе. Но Клавдия Григорьевна, которая пришла в это время домой, категорически запретила это. «Ни в коем случае не пущу тебя», — сказала она. «Конечно, дети должны быть самостоятельными, и я в твоем возрасте легко совершила бы такое путешествие. Но ты можешь заблудиться, и мне придется потратить много времени на поиски. Шутка ли сказать? 3 километра туда и 3 обратно. Нет, я тебя не пущу. В этот поселок должен пойти Константин, помощник Светланы Игнатьевны, и я попрошу его отнести эту куклу». «А я?» — взволнованно спросила Саша. «Ведь я должна взять у них своего Петрушку». «Нет, зачем тебе терять время? Константин скоро вернется и принесет тебе твою игрушку». «Ах, Саша, Саша! Какая ты еще маленькая!» — прибавила тетка укоризненно.